Да к чего ж, и мы ждать будем, когда нас повезут на убой, как баранов, — спросил Звонцов и со злостью сильно выдохнул, потом выругался. — А что поделаешь? Плетью обуха не перешибешь, — как бы на свои мысли ответил черный барин. — Ты хоть замахнись, покажи, что человек, а не безответная скотина. — Ну кого ж замахиваться? — Как на кого? — На всю эту сволочь! Башки им сворачивать надо и отбрасывать прочь. Звонцов скрежетал зубами, бросил с силы об пол кнут и застонал, мотая головой. — Кто им башки сносить будет? Кто? Я да ты, да мы с тобой. — Как кто? Да ты, верно, ослеп и оглох на своем хуторе. Весь народ колобродит, как брага в кувшине, того и, гляди, стенки разорвет. Погоди, малость, увидишь, какое веселье пойдет, вот погоди. Нас уберут и за народ примутся, начнут всех бузовать в колхоз, тогда и начнется. Не пойму, что это. Мы-то с тобой с какого бока припека? Пока наши мужики раскачаются, нас и вспоминать не будут. А чтоб не позабыли про нас, мы им всем покажем Кузькину мать. Дворы наши пожгем, чтоб ни нам, ни им, а сами уйдем в лес. Куда в лес? Черный барин ворохнулся, как с просонья, и удивленно посмотрел на Звонцова. За Кудыкины горы! Чай, у тебя найдется укромное местечко, как-никак, на краю леса живешь. Затем и приехал к тебе. Пустое дело, Федор. Мы не медведи, в лесу не проживем. Я ж тебе говорю, на время схорониться, а начнется, тогда поглядим. Звонцов азартно подался грудью на стол. Макей Иванович, посадят ведь. Все равно конец решающий подходит для нас с тобой. А ежели помирать, так с музыкой. Запалим тут ты ее в душу, мать, а? Пусть веселятся. Грех-то, грех на душу ляжет. Как с грехом-то быть, а? Спросил Горбун. Он как вошел, так и стоял у порога, ухватясь одной рукой за спинку деревянной кровати. Голова его чуть возвышалась над этой спинкой, но руки были длинные, сильные, и плечи широкие, а губы вперед и на выворот, как у мулата. — Ты молчи, блаженный! — цыкнул на него Звонцов. — Тебя все равно не тронут, как у Богова. Пойдешь по миру с умой молиться станешь, грехи наши замаливать. — Нет, Федор. «В таком деле я тебе не помощник», — сказал черный барин, глядя на свои руки, сложенные крестом на столе. «Сжечь все, что сам обтесывал, выкладывал по бревнушку. А сад, питомник? Ежели спалить дом, и сад погибнет, кто за ним тут будет присматривать? Эй, голова, два уха, да ты что, спишь?» Не до поросят, когда свинью палить тащат, самого голову сымут, а ты об саде заботишься. Я не бессмертный, рано или поздно все равно помру, а сад пущай стоит. Это живое дело, дерево оно от Бога, и само по себе ценность имеет, и людям на радость. Истинно, Макей, право слово. — Истинно, — сказал Сидор. — О, кулугуры упрямые, — выругался Звонцов. Их, как баранов, на убой поведут, а они заботятся, чтобы хлев опосля них в запустение не пришел. Эх, вы, агнцы божии! Оттого и бесы разгулялись, что такие вот беззубые потачку им дают. Нет, чтоб по рогам их, по рогам! Он стукнул дважды кулаком по столу. «Да, все пожечь так, чтобы шерсть у них затрещала, глядишь, и провалились бы они в преисподнюю». «Нет, Федор, подымать руку на людское добро значит самому бесом становиться. «О душе-то, о душе подумай», — сказал опять свое Сидор.